Благодаря их одинаковым одеждам, резко выраженным типовым особенностям наружности, все они казались Сереже на одно лицо – мужчины и женщины. Постепенно приглядевшись, он стал отличать женщин. Они были меньше ростом, с более скуластыми, почти пятиугольными лицами, с более выраженной монгольской складкой век и в более пестрых одеждах. Их длинные до колен рубахи, рыбьи унты, плотно обтягивавшие маленькие стройные ножки, легкие наколенники и нарукавники, разузорены были спиральными кругами, изображавшими рыб и зверей. На груди, подоле и рукавах нашиты были светлые пуговицы, раковины, бубенчики, разные медные побрякушки, отчего при ходьбе от одежды исходил тихий шелестящий звон. У одной из юрт, отличавшейся от других своими более крупными размерами, берестяной полог у входа был откинут. Оттуда доносились детские возгласы, виден был красный свет костра, в отверстие в крыше выходили голубоватые струйки дыма. Сарл, не могший по обычаям пройти мимо жилища, у которого открыт вход, сделал Сереже знак идти за ним и, нагнувшись, вошел в юрту. Сережа с растерянным и напряженным выражением лица шагнул вслед за ним и, чтобы не толкнуть Сарла на огонь, невольно посунулся в сторону, опрокинув тулуз с водой, стоявшей у входа. Никто, ни четверо мальчиков, сидевших у огня на шкурах, разосланных вдоль по обеим сторонам юрты, ни старый Кимунка, возившийся в глубине юрты, он выпрастывал из чехла бубен, не взглянул на Сережу, сильно смутившегося от своей неловкости. Только сидевший ближе ко входу мальчик постарше, с толстыми выпущенными поверх ключиц косами, одной рукой быстро подхватил тулуз, а другой приподнял край подстилки, чтобы вода не попала на огонь. «Ничего, садись, садись», — сказал Сарл, подбадривая Сережу своей ослепительной улыбкой. «Кимунка, ты идешь на камлане?» — по-удыгейски спросил он старика. «Да, мальчики просят, чтобы я рассказал им историю Мафа-медведя и почему мы празднуем этот праздник», — отвечал старик, пробуя кожу на бубне тонкими сухими пальцами. «Расскажи, а мы будем очень рады», — сбивчиво заговорили мальчики. Теперь они украдкой поглядывали на Сережу, который, присев на шкуры, со слезящимися от дыма глазами, чувствовал себя все более неловко и втайне уже досадовал на то, что не остался с Мартемьяновым. «Хорошо. Я расскажу вам эту историю», — сказал старый Кимунка, откладывая бубен. «Пожалуй, это интересно будет и русскому гостю», — добавил он, ласково посмотрев на Сережу и забыв, что тот не понимает по-удыгейски. Он опустился на корточки лицом к огню, затянулся из трубки и, закрыв глаза и медленно выпуская дым из тонких вывернутых ноздрей, некоторое время молчал. «Она, она-на, давным-давно», — начал он певучий, немного пришепетывая, — «жил на этой земле человек Егда со своей сестрою. Других людей не было. Однажды сестра говорит брату: «Ступай, поищи себе жену». Брат пошел. Шел он долго и вдруг увидел юрту. В юрте сидела голая женщина, похожая на его сестру, как одна игла с кедра похожа на другую. «Ты моя сестра?» — спросил Егда. «Нет», — отвечала она. Егда пошел назад. Дома он рассказал сестре все, что с ним случилось. Сестра ответила, что виденная им женщина чужая, и в этом нет ничего удивительного, потому что все женщины похожи друг на друга. Брат пошел снова. Сестра сказала, что и она пойдет в другую сторону искать себе мужа. Но кружной тропою она обогнала брата,